Девятое. Джин всегда считала, что Челси — фешенебельный район дорогих магазинчиков и кафе, и поэтому удивилась, когда обнаружила среди его элегантных скверов очаги обшарпанности и заброшенности, почти трущобы. Однажды, когда она была подростком, ее пригласила на обед престарелая крестная, которая жила в роскошной квартире на Кадаган-сквер. Ее было положено называть «тетя Роза», хотя никакой тетей она ей не приходилась. Тетя Роза, потомок династии бельгийских промышленников, отвезла юную Джин на такси пообедать в англо-бельгийский клуб в Найтсбридже. Им подали суп вишесуаз и фрикасе из кролика, отвратительную непривычную пищу, от которой слезились глаза и першило в горле, но которую Джин приходилось заталкивать в себя, ни на минуту не забывая, что это изысканное угощение, и Дори умирает от зависти, ее-то не позвали. Довольно быстро после этого тетя Роза скоропостижно скончалась от рака, и на этом роскошные трапезы и поездки на такси закончились. Видимо, воспоминание об этом выходе и повлияло на решение, о котором она теперь жалела — нарядиться в серый шерстяной костюм с меховым воротником и туфли-лодочки. Для Слоун-сквер, где она заскочила в универмаг Питер Джонс за новой ночной рубашкой для матери и флорентинками, печеньем с миндалем, наряд вполне годился, но на Луна-стрит выглядел решительно неуместным. На углу трое мальчишек без рубашек размахивали обрезками железной трубы, используя заброшенный и искалеченный, с выбитыми стеклами Ford Popular, просевший на 4 проколотых колеса, как ударную установку. Чуть подальше, на пустой дороге, был в разгаре футбольный матч, и вокруг детских ног гонялся за мячом, приплясывал и лаял жесткошерстный терьер. Джин чуть было не поинтересовалась, почему никто не в школе среди дня в четверг. Но вид у всей компании был довольно одичавший, они вполне могли выругаться в ответ, и она в своем лучшем костюме почувствовала себя неловко. Она исходила из предположения, что Марта Кемпкин, наподобие тети Розы, респектабельная состоятельная обитательница Челси, но высокая испачканная сажей вилла на Луна-стрит, где она занимала первый этаж, кажется, говорила о другом. Пока Джин топталась на тротуаре, проверяя адрес в карманном ежедневнике, в тени у подвала что-то мелькнуло, и из-за переполненного металлического мусорного бака выскользнула крыса. Она особенно не боялась и не торопилась. «Скорее шла вальяжно», — подумала Джин, и сама как мышь прошмыгнула на ступеньки крыльца и позвонила в дверь. Зная от Элис Хаффьерд, что отец Марты — викарий, она нашла его в церковном справочнике Крокфорда меньше, чем за минуту. Кемпкин, Уильям Сефтон, приход святого Иоанна. Чатем, родился 1903. Кэп-Кол, Оксфорд, бакалавр, магистр богословия, теолог, колледж Уэллс. Она позвонила в приход в воскресенье днем, рассчитав, что это удачный момент, после обеда перед вечерней. Голос на том конце был тихий и робкий, совсем не подходящий для чтения проповедей с кафедры, и Джин удивилась, когда говорящий представился как преподобный Кемпкин. На вопрос о местонахождении Марты он немного виновато ответил, что больше не общается с дочерью. Неожиданное признание для священнослужителя. «У меня есть только ее старый адрес, но, возможно, там кто-нибудь будет знать о ее недавних перемещениях. Мы, к сожалению, не знаем. Надеюсь, с ней ничего не случилось». Джин на секунду растерялась. «Нет-нет», — сказала она, — «по крайней мере, насколько мне известно. Я просто провожу некоторые изыскания о пациентах лечебницы Святой Цицилии после войны». «А, понятно. Марта точно там была. Может быть, если вы ее найдете, напомните о нас. Ее мать неважно себя чувствует». Согласившись выполнить странное поручение совершенно незнакомого человека, она записала последний известный телефонный номер Марты в Форест-Хилле. Еще ровно 2 телефонных звонка, и Марта была найдена в ее нынешнем обиталище на Луна-стрит. Цепочка адресов оказалась на удивление короткой, и Джин задумалась, так уж ли старался отец отыскать свою дочь и что могло быть причиной их разрыва. Когда она в конце концов связалась с Мартой, чей уверенный и интеллигентный выговор, возможно, тоже повлиял на решение разодеться для визита, она не стала упоминать Гретхен и держалась версией о том, что ее интересует лечебница Святой Цицилии. И это была правда, хоть и не вся. «Да, Святая Цицилия. Я там лежала. Очень хорошо ее помню, особенно потолок». «А что особенного было в потолке?» «К сожалению, абсолютно ничего. Просто я ужасно долго лежала на спине, уставившись в него». «А, понятно. Простите, я сегодня медленно соображаю. А как вы вообще меня нашли?» «Упорная работа, неблагодарный журналистский труд». «Можно мне как-нибудь зайти к вам поговорить? Это спаренный телефон, и я не могу его долго занимать». «Давайте. В любой день, кроме среды и пятницы. В эти дни я преподаю. Тогда в четверг?» «Мне удобнее днем. В 3?» Дверь дома номер 16 по Луна-стрит открыла высокая эффектная женщина с алой помадой, в испачканной краской блузе и широкой развивающейся юбке. Темные волосы повязаны шарфом не под подбородком, как делала Джин и все нормальные люди, а вокруг головы с узлом спереди. Она уставилась на жакет Джин оценивающим взглядом и спросила. «Это меховой воротник?» «Да», — призналась Джин, которую это необычное приветствие застало врасплох. «Лисан, наверное, точно не знаю. Это подержанное». «Боюсь, вам придется оставить его здесь. У меня жуткая аллергия. Простите за занудство». На ней были красные туфли без задников, которые звонко шлепали по плитке пола, когда она вела Джин по общей прихожей к ряду вешалок. Самой же примечательной чертой, которую Джин изо всех сил старалась не замечать, с трудом выпутываясь из преступного жакета и вешая его, было то, что она ходила с палкой. А ее ладони и запястья были перевязаны странными кожаными ремешками, так что свободными оставались только пальцы. «Хотите чаю? Только молоко кончилось», — сказала Марта, открыла дверь в свою квартиру, которая занимала нижний этаж в задней части здания, и проводила Джин в просторную комнату с высокими потолками. Она была оборудована как мастерская художника, но у одной стены был диван, а у окна — кушетка и кофейный столик. Надо всем возвышался мольберт с холстом, размеченным едва заметными линиями. Стол на козлах был завален мятыми тюбиками с краской, банками с кистями, тряпками в пятнах и засохшими палитрами. В одном углу громоздились, как гигантские ломти хлеба, холсты. В букете соревнующихся между собой запахов ни один не был приятным. Пахло скипидаром, стиркой, полной окурков пепельницей и остатками обеда. Распознав бедность, Джин извлекла из фирменной сумки универмага «Питер Джонс» коробку у флорентинок и немного неловко протянула ее Марте. «Это я вам принесла». Медленная широкая улыбка преобразила ее осунувшееся лицо, и пока она длилась, Марта была очень красивая. «Правда? Спасибо Господу за вас. У меня 100 лет не было такого угощения. Давайте их сейчас съедим». Она принялась рвать картонную упаковку раньше, чем у Джин появилась возможность сесть. «Я сварю к ним кофе. Ненавижу чай без молока. Пойдемте на кухню». Она показала палкой вперед, и Джин зашла в узкую длинную комнату. Там был несусветный беспорядок. В раковине и на сушке громоздилась грязная посуда, а на маленьком столике, покрытом желтой клеенкой, прожженной и расплавленной в местах соприкосновения с горячими кастрюлями, помещалась пара кожаных сапог и жестянка обувной мази. Кафель на стенах был забрызган жиром и растительным маслом. Чем ближе к плите, тем гуще. На прогнувшихся полках теснилась щербатая посуда, пыльные банки с приборами и всяческие неаппетитные пакеты и коробки. Джин с опаской двинулась по липкому полу, который хрустел под ногами коркой рассыпанной соли, а может, сахара. Мимо деревянной сушилки, увешанной предметами женского белья, которое обычно не выставляют на всеобщее обозрение, плотными черными панталонами, нижними рубашками и чулками телесного цвета, похожими на сморщенные ноги. Хозяйственные усилия самой Джин никогда далеко не простирались, но даже она ужаснулась. Марта же, которую, казалось, этот хаос совершенно не смущает, или она попросту его не замечает, весело что-то напевала и, выудив из завалов две чистые кружки, быстро протерла их полой блузы. Когда они вновь обосновались в мастерской с кофе и разорванной коробкой печенья, Джин спросила: «А вы многое помните со времен, когда вы были в лечебнице Святой Цицилии?» «Да», — сказала Марта с набитым печеньем ртом. «Я помню все, кроме тех моментов, разумеется, когда меня по уши накачивали опиатами. Они ничего не смогли для меня сделать. Когда меня выписывали, я себя чувствовала ничуть не лучше, чем когда я туда поступила. Но, возможно, меня и не собирались вылечить, а просто хотели дать передышку моим родителям. Тогда я об этом не думала. Мне только потом это пришло в голову». «Я так поняла, что вы больше не виделись с родителями», — сказала Джин, осторожно касаясь этой деликатной темы. «Откуда вы знаете? Вы с ними говорили?» Марта потянулась за очередным печеньем. «Да, потому что разыскивала ваш адрес. Ваш отец просил передать вам добрые пожелания». Что-то вроде того. Джин не смогла вспомнить точное выражение, только свое впечатление отчужденности, одновременно и не родительское, и не христианское. Марта подняла брови. «Что ж», — сказала она, — «неожиданный поворот. Он сказал, что ваша мать не очень хорошо себя чувствует. Это основное. Черт, видимо, придется с ними связаться». «Да, чтобы не жалеть потом», — сказала Джин, оказавшаяся в какой-то странной роли посредника между людьми, с которыми не знакома. Этот непрошенный груз ответственности, кажется, давал ей право на некоторое любопытство. «Вы поссорились? Мне надоело, что они все время мной недовольны». Она рассеянно сколупнула с блузы засохший струп синей краски. «Слишком разные взгляды?» Краска под коркой была еще мягкая, и буквально за пару секунд Марта умудрилась заляпать синим чашку с кофе, юбку и лицо. «Это слабо сказано. Любая тема вызывает ожесточение. Религия, политика, искусство, жизнь. Моя жизнь, по крайней мере. Они, по сути, эдвардианцы, абсолютно потерянные в современном мире, и ничего не могут с этим поделать». «Мир очень сильно изменился со времен их молодости», сказала Джин немного рассеянно. Марта пачкалась все больше, может, пора ей об этом сообщить. «По мне, так недостаточно изменился», сказала Марта и вытерла палец о рукав. «А почему вы интересуетесь лечебницей Святой Цицилии?» Джин достала ручку и блокнот и открыла его на чистой странице. «Вы помните девочек из своей палаты?» «Да, Гретхен, Бренда и бедняжка Кити. «Все ее называют бедняжкой», — сказала Джин. «Ну, она 23 часа в сутки была на железном легком. Что это за жизнь?» «И при этом религиозно до безумия. Диву даешься, зачем ей этот бог, который счёл нужным создать полиомиелит? Наверняка ваш отец смог бы объяснить, как христиане понимают смысл страданий, если бы вы его спросили», — ответила Джин. Она начала жалеть, что приходится обходиться без жакета. Хотя день стоял теплый, здесь таинственным образом было прохладно, а спинка кушетки за спиной казалась влажной. «Нет уж, спасибо. Интересно, там ли все еще Кити?» «Не там. Лечебницу Святой Цицилии превратили в школу для мальчиков». «Вот это поворот! Я, по-моему, за все время даже мельком не видела там ни одного мальчика». «Как интересно», — заметила Джин. «Я здесь по поводу Гретхен. Вы были с ней дружны, правильно?» «Да, недолго. Выбор был небольшой. С одной стороны она, с другой — мерзкая Бренда. Кити, конечно, была не в счет». «Бедняжка Кити». Продолжая смотреть ей в глаза, Джин стала черкать в блокноте. Рисунок был всегда один и тот же. Единственный вытаращенный глаз. «Именно. А что, Гретхен, у нее все в порядке?» Она сделала весьма необычное заявление, которое я сейчас изо всех сил стараюсь проверить. Что, находясь в лечебнице, она забеременела, оставаясь девственницей. Марта с грохотом поставила чашку на стол и уставилась на Джин. «Серьезно?» «Она предельно серьезна. Хочет это доказать и готова к всевозможным медицинским анализам и обследованиям». «Господи, не могу поверить, что это продолжается до сих пор». Ручка Джин скользнула по странице. «Вы об этом знали?» «Да, она мне еще тогда рассказала. Приезжала ко мне в Чатам вскоре после того, как меня выписали. Сказала, что беременна и что это чудо». «А что вы подумали? Вы же были прямо там, когда все это должно было произойти». «Я решила, что она соврала насчет дат». «Почему вы так решили? Зачем ей вас обманывать? Вы же подруги». «А почему женщины вообще врут?» «Конечно, чтобы защитить себя». От этого диалога у Джин закружилась голова. «Значит, кроме вас никто даже не допускал, что она может врать». У Марты вырвался смешок. «Вы, видимо, разговаривали только с милыми людьми. Надо было сразу идти к стерве». Их прервал стук в дверь и одновременный трезвон сразу всех звонков во всех квартирах. «О, боже, это Деннис». Жена вышвырнула его из дома, а когда она на работе, он приходит, надеется, что его кто-нибудь впустит. «Я сейчас». Она поднялась со стула и захромала в коридор, закрыв за собой дверь. Джин предположила, что у Денниса мало шансов против Марты, с палкой она или без. Издалека доносились возбужденные голоса. В отсутствие хозяйки она стала рассматривать прислоненные к стене холсты. Вряд ли Марта будет возражать, а может, даже ожидает этого. Картины в основном городские пейзажи с разбомбленными домами, заброшенными церквями и пустырями застали Джин врасплох. Она ничего не знала об искусстве, не считая того, что почерпнула из походов в Национальную галерею и представляла себе, что живопись Марты, скорее всего, дерзкая, абстрактная и непонятная. А эти картины оказались, по крайней мере, на непрофессиональный взгляд Джин, старомодными, написанными с натуры и радующими глаз. В каждой композиции была какая-нибудь деталь, привносящая в серость ноту красоты или оптимизма, хрупкий цветок, растущий из трещины в стене, радуга в маслянистой луже, птица, вьющая гнездо на разрушенной трубе. Она разглядывала картины, а ее мысли снова и снова возвращались к неожиданному предположению Марты, что Гретхен ей лгала. В этом не было никакого смысла. Зачем Гретхен лгать Марте, своей подруге, которая, к тому же, едва ли станет ее осуждать? Шум в прихожей усилился до фортиссимо, и Джин решила, что пора подключиться. Она застала Марту и потенциального нарушителя границ за перетягиванием каната сквозь щель почтового ящика, причем в роли каната выступала трость Марты. Возможно, воодушевленная прибытием подкрепления, Марта резко отпустила рукоятку, и она отскочила, застряла в челюстях почтового ящика и отправила противника кубарем по ступенькам. Пока он без остановки поливал Марту ругательствами, она поспешно перетащила трость обратно на свою сторону двери. Еще несколько жильцов стали спускаться по лестнице, чтобы разобраться в ситуации. Дебоши, видимо, происходили регулярно. Удовлетворившись тем, что это всего лишь Деннис, они пожали плечами и разошлись по своим квартирам, а он остался бесноваться на тротуаре. «Прошу прощения», — жизнерадостно сказала Марта, поправляя шарф, который сбился во время потасовки. «Это у нас обычное дело». Кажется, стычка только ее взбодрила. Джин почувствовала прилив нежности к своей тихой пригородной улице, где единственный звук, который может нарушить покой ее обитателей, это жужжание газонокосилки или звяканье молочных бутылок. «Я смотрела ваши картины», — сказала она. Она собралась было рассказать подробнее, но струсила, увидев, как помрачнела Марта. «Они мне понравились», — закончила она неловко. «Пожалуйста, больше ничего не говорите», — сказала Марта, подняв руку, как будто защищаясь от удара. «Ненавижу, когда хвалят мои работы». «Но это же лучше, чем критика», — сказала Джин, чувствуя, что вынуждена оправдаться. Она никогда еще не встречала настолько невосприимчивого к лести человека. Невозможно принимать комплименты, а на критику не обращать внимания. И то, и другое — притворство, и относиться к ним следует одинаково. Я решила не обращать внимания ради своего душевного спокойствия. Произнося это, она нервно теребила свои лангеты, расстегивая и затягивая ремешки. «А вы выставляетесь?» «В разных там галереях». Джин опять почувствовала, что ходит по тонкому льду, но остановиться не могла. «Я пытаюсь собрать коллекцию работ, которые буду полностью довольна». Голос у нее был раздраженный. «В этот мир трудно пробиться». «Не сомневаюсь», — пробормотала Джин, отступая на твердую почву. «К счастью, 2 дня в неделю я даю уроки, и этого хватает на жизнь». «Должно быть трудно это совмещать. Преподавание высасывает из меня силы и отнимает время. Но у меня это хорошо получается», — сказала она, как будто оправдываясь. а в остальные дни я пишу». «Тогда не буду больше вас задерживать», — сказала Джин. «Не хочу отнимать у живописи драгоценное время». «Ничего страшного. Все равно днем здесь никудышный свет. Так, Гретхен». Марта опять села и принялась рыться в коробке из-под печенья, озадаченная тем, что там пусто. «Она, наверное, уже замужем». «Да, за милым человеком по имени Говард. Он, конечно, не отец девочки. Маргарет». «Маргарет. Ну-ну. Теперь я чувствую себя виноватой, что не поверила ей. Но, с другой стороны, невозможно же поддерживать всю эту чушь про непорочное зачатие, правда?» «Я стараюсь относиться к этому непредвзято», — сказала Джин. «Вернее, я не сомневаюсь, что ученые докопаются до сути. Но мне интересно, что думаете о Гретхен вы». «Вы только не подумайте, что я считаю Гретхен обычной врушкой. Вовсе нет. Но я не верю в сверхъестественное, и она не могла забеременеть, находясь в Святой Цицилии. Мы никогда не оставались одни. Невозможно было и риску развернуть так, чтобы чертова Бренда не услышала». Мисс Хаффьерд примерно так и сказала. Хотя она не была так строга к Бренде. «Старшая сестра», — сказала Марта и покачала головой, вспоминая. «Она меня не очень-то любила. Насколько я помню, у нас случались стычки». «Вообще-то она передавала вам наилучшие пожелания», — сказала Джин в надежде, что Марта устыдится и смягчит свою точку зрения. Она и раньше замечала, что когда люди говорят «я не нравлюсь тому-то», неприязнь, как правило, направлена и в обратную сторону. «Ох уж эти люди, которые желают мне добра», — воскликнула Марта. «Да чего же трогательно». Джин вспомнила, что Элис назвала Марту «ершистой». Было, конечно, сложно себе представить, что они дружили со сдержанной благонравной Гретхен. «Вы, наверное, ни с кем не общаетесь из тех времен?» Марта фыркнула. «Да уж». «Боюсь, я не могу передать вам наилучшие пожелания от Гретхен, потому что она не знает, что я с вами встречаюсь», — сказала Джин. «Вы ее еще увидите?» «О, да. Медицинские исследования продолжаются. Вы не могли бы передать ей от меня небольшой подарок?» — спросила Марта, вытаскивая папку из ящика верстака. Внутри оказался набор отпечатанных на шелке изображений птиц, фруктов и цветов размером с открытку. Смелые, живописные и красочные, они были совсем в другом стиле, чем серые городские пейзажи. Она какое-то время перебирала эту коллекцию замотанной рукой, отбирая и отвергая разные возможности, и в конце концов остановилась на отпечатке вазы с мандаринами. «Это...» сказала Джин и как раз вовремя вспомнила запрет на комплименты. «Я уверена, что Гретхен будет в восторге». По счастью, Марта сосредоточенно искала конверт для отпечатка и не услышала этих слов или пропустила их мимо ушей. Она на секунду вышла из комнаты, пока Джин застегивала жакет и собирала сумки. Она размышляла, купить ли еще флорентинок по дороге домой или обойтись без них, когда Марта вернулась с плотным конвертом в руках. «Пусть у нее будет что-нибудь на память обо мне», — сказала она. «Как мило с вашей стороны», — сказала Джин, пытаясь представить себе эти мандарины в доме Тилбери на стене между альпийской сценкой и вышивкой. Внезапно ей пришла в голову новая мысль, и она сказала: «Вы хорошо помните здание Святой Цицилии? Можете нарисовать мне план?» «Да, по крайней мере, нижний этаж, где были наши палаты. До верха я так и не добралась». Джин передала ей свой открытый на чистой странице блокнот и смотрела, как Марта, сосредоточенно наморщив лоб, набрасывает аккуратную схему быстрыми уверенными штрихами и подписывает рисунок с ироничным росчерком. «Спасибо», — сказала Джин, улыбнувшись с благодарностью. «А теперь оставлю вас в покое». Она не знала, можно ли будет безопасно отбыть, или у дверей притаился Деннис, готовый рвануть внутрь при первой же возможности, но на Луна-стрит все было спокойно. «Что ж, встреча с вами превзошла мои самые смелые ожидания», — сказала Марта на прощание. «Вы уж точно всколыхнули прошлое. И лечебница Святой Цицилии, и мои родители, и все за один день». «У ваших домашних туфель стоптались задники?» «Я успешно починила несколько пар, подшив изнутри старый воротник. Полужесткий воротничок от мужской рубашки идеально подойдет и продлит жизнь ваших тапочек».